Несколько раз мы уже говорили о Пуриме, я говорил такие темы, как печаль превратится в радость, это то, что было у нас сегодня зачитано в свитке. Я говорил о жребии, который стал судьбой, и действительно, когда мы читаем на иврите эту книгу, мы видим очень интересные нюансы, которые помогают нам понять, как бы, духовный смысл событий, который происходил тогда и в то время. Мы прочитали о том, что в течение целого года Аман и его мудрецы, они бросали жребий, то есть они пытались понять, какой день самый удобный и самый удачный для того, чтобы истребить всех евреев, и не просто там одного или двух. То есть Аману показалось слишком мало убить одного Мордыхая, который не захотел ему поклоняться. И вот представьте себе, что люди, которые обращаются к определенным там поднебесным силам, пытаются бросить жребий, понять как-то, угадать свою судьбу, в итоге становятся жертвой собственных вот этих действий. На мой взгляд, это очень показательная вещь, потому что не существует такого дня, который подходил бы для того, чтобы уничтожить полностью весь наш народ. Писание говорит, того, кого Бог благословил, невозможно уже никак не проклясть, не преодолеть, ничто нельзя сделать, потому что Бог уже дал свое благословение. И вот Аман и его мудрецы как бы подписывают себе приговор в самый удачный для них день. И думают, что они там как-то что-то делают. Аману дают совет, говорят, слушай, ты приготовь, что ты мучаешься, что ты так, ну, как бы расстроился. Сделай дерево 50 локтей, да, повесь на нем Мордыхая и живи себе спокойно. Он думает, вот точно, классная идея. Делает этот столб, да, идет во дворец, чтобы попросить Ахашвироша разрешения, чтобы уже разделаться с Аманом. И в этот момент его зовут, с Мордыхаем, да, и в этот момент его зовет царь и говорит, слушай, как бы, что бы ты сделал человеку, которого хотел бы, как бы сильно отметить? Я просто хочу, чтобы вы увидели вот эту канву. Аман со своей стороны готовится, делает какие-то приготовления против Мордыхая именно в эту ночь, не в какую-то другую. Бог отнял сон у царя, царь прочитал книгу. Мордыхай, слушай, спас мне жизнь. Никак не отметили это дело. Аман приходит во дворец, уверенный, что сейчас он получит разрешение, чтобы убить Мордыхая. А царь ему говорит, вот то, все, что ты сказал, ты же ничего только не упусти. Пойди сейчас и все это сделай. То есть посади Мордыхая на коня. Одень на него мантию царскую, одень на него корону, выведи на площадь и провозгласи, что вот так делается человеку, которого хочет отметить царь. Можно себе представить, Писание говорит, что он, когда домой пошел, он просто закрыл лицо, чтобы его никто на улице даже не мог узнать. Это был позор, это было, ну, полный крах. Вы представляете, нутро этого человека в тот момент. И придя домой, ему его... Вот эти мудрецы и жена, они говорят, если Мордыхай из семени Иудим, ты начал падать, ты его не преодолеешь. В русском языке написано, наверное, упадешь. Это 6 глава, 13 стих. Можете посмотреть, да? Но в иврите написано, нафоль типоль. Там написано, падением упадешь. Наверное, я так думаю, в русском языке это было, в смысле, наверняка упадешь. Так надо было написать наверняка. Но звучит как бы наверное, то есть может да, а может нет. Так я хочу уточнить, что ему его же мудрецы сказали, что если он из семени Иудим, никогда в жизни ты его не преодолеешь. Точно упадешь. И вот Аман как бы... подавленный вот этими всеми событиями, пытается что-то еще дальше предпринять. И мы видим на протяжении всей этой книги, во-первых, очень крепкую веру Мордыхая. человек, который не захотел преклониться, пошел до конца, понимаете, лег там у царских ворот и просто кричал, как будто его режут. Шум подымал, мешал людям жить, грубо говоря. Ну, как бы так, тут все так налажено. Ну, что тебе стоит там поклониться? В иврите написано лишь тахавот. Он не хотел именно поклоняться, вот как Богу поклоняются. Аман требовал именно такого признания и такого поклонения. И я думаю, что в нашей жизни должны быть те же самые точки опоры, чтобы в трудный период мы не сдали позиции. Я вам хочу сказать, что огромное количество иудеев, живших там, вот в столице этого царства, Шушан-Абира, Сузы, да, в русском Сузы, вы говорите Шушан. Шушан – это лилия, это так назывался город. Все евреи, кроме Мордехая, ну, как бы согласились с этим делом. И обратите внимание, через одного человека Бог доводит как бы до крайней точки все, а потом решается вопрос в последний момент. Если бы не читая книгу, да, наблюдать вот это все, Аман постоянно находится как бы в позиции человека, который управляет вроде бы судьбой, управляет процессом. Мы прочитали с вами, это в 3 главе было написано, в 7 стихе, что когда они бросали жребий, «Гепильпур гу гагораль», так это звучит на иврите, они бросали жребий, который стал судьбой. То есть слово «гораль» на иврите означает и жребий, и в то же время означает судьбу. И здесь написано, они бросали жребий, он гораль, то есть он судьба. Тот, кто этот жребий бросал, он и стал для него фактически его судьбой. Мы это видим. И в этой книге мы находим, конечно, много поучительных моментов, поучительных аспектов. Например, в 7 главе, 8 стих, когда пишется, что Аман как бы припал к ногам Эстер, там, да, и все. В иврите написано, он буквально упал на кровать ее. То есть, когда Ахашверош вышел немножко как бы остыть, возвращается, а тот на постели с его женой. Представляете себе? То есть, в иврите написано, «Нофель эль аль-хамита ашер эстер алея». То есть, он буквально бросился на кровать, на которой лежала Эстер. И вот Ахашверош заходит и видит такое дело. Ну, это стало последней каплей. И на том же дереве, которое он сам приготовил. То есть мы видим здесь, ну, такую, знаете, действительно судьба. Жребий бросил, день нашел. Да? В эту ночь царь не спит. Решился вопрос Мордехая. Долго не решался, никак не отметили человека. Отметили. Столб он тоже, он все своими руками себе приготовил. В книге пророка Исаии в 54 главе написано, что нет, невозможно создать оружие, которым можно было уничтожить Божий народ. Понимаете? Никакое орудие не будет против тебя успешным. Когда мы читаем Мегилу, пожалуйста, вот два брата, откройте нам Мегилу, именно в том месте, где имена. И разверните его, пожалуйста, лицом к залу. Смотрите, в свитке именно вот так вот пишутся имена 10 сыновей Амана. И, казалось бы, не было нужды писать вот это слово «веэт». То есть написано «хамешмеот иш», то есть 500 человек. И как бы кто-то, в это как будто еще кто-то там должен быть. Но не написано кто. Все имена вот этих сыновей пишутся крупными буквами, но мы здесь видим Тав, Шин и Зайн. Это маленькие буквы, которые должны были быть по размеру, как все, но их почему-то написали маленькими. В истории человечества вообще было только два случая, когда хотели полностью уничтожить всех евреев. Полностью. Это хотел сделать Аман, и это хотел сделать Гитлер. На Нюрнбергском процессе приговорено было к повешению 11 человек. Это очень интересно. В принципе 12, потому что Борман сбежал, и его приговорили заочно. Но должно были повесить 11 человек. Ночью, хотя за людьми этими следили, наблюдали, Геринг покончил жизнь самоубийством, и 16 октября 1946 года в спортзале Нюрнбергской тюрьмы было повешено ровно 10 человек. Сейчас я вам покажу еще один момент. Посмотрите, как пишется общий как бы план. Вот это слово «веэт», «веэт» и в конце «асерет». Это очень похоже на столб казни. Так говорит традиция, по крайней мере. Что это похоже на столб, на котором их и повесили. Потому что не было нужды писать «и еще», «и еще». Можно было бы написать через запятую. Но традиционно, веками, свитки писали именно так. Еще раз я вам обращу внимание. «Тав», «шин», «зайн». Пожалуйста, можно положить свиток. И я продолжу дальше писать вам на доске, чтобы было все понятно, о чем мы сейчас говорим. У нас дома в каждом календаре, да, пишется год, который сейчас существует. Дома, когда вы придете, вы увидите, что сегодня 5777 год. Это сейчас, в данный момент. Гей не пишется, а должен быть. Я хочу сейчас об этом сказать. Спасибо, что вы помните и подсказываете. Сегодня пишется вот так. Это читается как 777. Это сейчас, мы живем в этом году. 5000, не во всех, но в некоторых пишется местах, в документах точно пишется. 5 это гей, мы это знаем, поэтому 5000, как правило, опускают. Это сейчас у нас сегодня, 5777 год. Если вы отнимете 70 лет, то есть это назад нам нужно сейчас вернуться, да, то вы увидите, что 1946 год это Тав, Шин, Зайн. То есть 5707 год. В свитке прописано четко была традиция. Это традиция, это не как бы, ну... Ну, что может знать традиция, казалось бы, да? Но мы видим, если мы посчитаем вот это все, это выпадает именно на 46-й год. Почему? Потому что еврейский Новый год же начинается в сентябре, а обычный год начинается в январе. Так вот эта дата как раз выпадает на 46-й, который становится 47-м в январе. Обычный по юлианскому календарю год – это 46-й, а в еврейском календаре он 5707, без 70. Таким образом, на Нюрнбергском процессе было повешено, именно повешено, а не застрелено и не расстреляно, ровно 10 человек. И традиция говорит, что, ну, как будто бы те, кто писали все эти годы свиток, пророчески указывали на этих людей. Я не знаю, как у других, у меня нет сомнений, что это пророчество зафиксированное просто в традиции, в Масоре. В печатных книгах вы этого не найдете, в наших. Потому что это вы найдете только в издательстве Корен, или Корен. вот эти Библии, которые у нас написаны на иврите, они по другой масоре написаны. И принято как бы считать, что масора одна, на самом деле нет, их несколько. И то издательство, которое мы имеем, изначально как бы закладывались платы для печати вот по этой масоре. Я уже проверил, да, можете тоже посмотреть. Там маленькие буквы по-другому написаны. Я не знаю, вам прочитать фамилии повешенных или не надо на Нюрнбергском процессе? Хорошо, только фамилии. То есть 10 человек, которые были повешены на этом Нюрнбергском процессе. Риббентроп, Кальтербруннер, Йодель, Розенберг, Кейтель, Франк, Фрик, Заукель, Штрейхер, Зейс, Инквард. Вот эти 10 человек. Но есть одна очень интересная деталь. Человек, которого звали Юлиус Штрейхер, он здесь у меня 9-м написан, он был как бы пропагандистом вот этой всей идеологии фашизма. Он вообще не участвовал ни в каких военных действиях. Кому интересно, вы зайдите, посмотрите. Огромное количество людей получили сроки. Кто пожизненный, кто 15, кто 20 лет. Некоторые 5 лет получили там, на Нюрнбергском процессе. И только 10 человек были повешены. Полностью соответствует 10 сыновьям Амана. Так вот этот человек Штрейхер, который отвечал за идеологию, он был казнен именно за то, что он как бы подстрекал и ненавидел евреев вот за эту антисемитскую пропаганду. Когда он во время казни встал под петлей, он очень громко прокричал «Пуримфест». Он прокричал еврейский праздник Пурим. После этого его повесили. Он там еще несколько раз сказал «Хай Гитлер», но главное, человек, который отвечал за идеологию, сказал, что это еврейский Пурим. То есть даже у них, те, кто были, вот идеологическую работу делали, понимали, что они совершают, что они творят и что они делают. Тема, я знаю, не очень приятная, которую я сейчас касаюсь. Но согласитесь, насколько велик Бог. Мы думаем, Бог сегодня не делает чудеса. Бог сегодня не делает то, что делал когда-то в дни отцов наших. Посмотрите, это было сделано именно там. Причем этот человек заявил и сказал, что это как бы данный процесс, это триумф мирового иудаизма. Вот этот Штрейхер. И он сам сказал, что это Пурим. Сегодня вот то, что я сказал, эти несколько слов в виде комментария к Мегиле, я бы сказал Пурим навсегда. Мы не могли представить себе, что найдется еще кто-то, да, кто захочет полностью уничтожить евреев. Но в Германии когда-то, вот в начале прошлого века, нашелся такой человек. На мой взгляд, это не совпадение, это удивительное проявление божественного провидения, когда в именах 10 сыновей Амана указан год, когда было повешено еще 10 человек, и вот это слово «веэт», да, вместо него там можно было написать «Риббентроп», «Кальтербруннер», то есть «сын Амана», «Риббентроп», «сын Амана», «Кальтербруннер». Вот так это выглядит в нашем свитке. Я знаю точно, что Бог, Он оберегает свой народ. И я бы хотел, чтобы мы не воспринимали Пурим как какой-то праздник, знаете, который к нам не имеет отношения. Если бы эти два Пурима не состоялись, а состоялось именно два. И что интересно, и первый, и второй произошли в Галуте. То есть все эти действия происходят не в доме, не в земле израильской, понимаете? А в Галуте. И точно так же, как в то время евреям, в принципе, было удобно и хорошо там жить, так же им было удобно и хорошо жить в фашистской Германии. Интересен еще тот факт, что уничтожали как бы всех евреев, даже те, которые вот перешли на сторону христианства, то есть евреи, которые крестились. До третьего поколения фашисты Вот всех, кого нашли по записям, всех. Всех уничтожали тотально. Ну, понятно, кто успел уйти или кто воевал, до них не добрались. Но идея была эта. Тот же самый Аман, только в современном обществе. Нам иногда кажется, что мы живем как бы не во время библейское. Друзья, мы живем в библейские времена. Они продолжаются. Нам кажется, что раньше было по-другому. И люди думают, что если в то время не было холодильников и кондиционеров, не было асфальта и машин, не было самолетов и стиральных машин, то мир как бы был другим. Бог смотрит на этот мир не с точки зрения научного прогресса. Люди ничем не изменились. Внутренность человеческая остается прежней. Зависть, зло, убийство, обман, блуд и многие другие вещи. Ничего не поменялось. Стало только хуже на самом деле. Поэтому я верю, что для всех, для нас, именно праздники, которые написаны в Писании, имеют очень важное значение. Если бы эти праздники не состоялись, нас бы сегодня здесь не было. Если бы Аману удалось уничтожить всех евреев, нас бы тут не было. Если бы Гитлеру тоже это все удалось, нас бы здесь не было. Но Ам Исраэль Хай, народ Израиля живой. И он будет жив всегда. Я хочу всех нас благословить в эти дни Пурима, чтобы мы просто ценили и помнили все то, что делает для нас Бог. И не думайте, что Бог забыл про нас или не видит ничего. В современном, вот в истории современной, особенно в этих войнах, которые вел Израиль после 48 года, огромное количество свидетельств действия Бога и ангелов Божьих здесь, в Израиле. Потому что только-только что родившееся государство малюсенькое не смогли задавить все арабские страны вместе взятые. И есть свидетельства записанные, да, когда на пленку это снято все. Сирийский капитан, они когда шли на Израиль, они до моста дошли, остановились. У него спрашивают, а почему вы остановились, не пошли дальше? Он говорит, а что бы вы делали, если бы перед вами ангел стоял с мечом? Это говорят враги, это записано на пленку допрос свидетельства сирийского капитана. Понимаете? У меня нет никаких сомнений, что Бог и сегодня, Он держит вот так свою руку над нами всеми, друзья. Давайте помнить об этом, давайте ценить это. И все, что написано о Иешуа Мессии в Священных Писаниях, состоится и произойдет, потому что Бог с нами, Бог держит в руке свой народ. И мы, избранный остаток, рожденные свыше люди, познавшие милость Иешуа сегодня, мы как раз та часть нашего народа, через которую может освящаться все остальные. Не думайте, что вы меньше или хуже, чем религиозная часть населения нашего народа. У некоторых из них тоже открываются глаза сегодня. А у многих откроются. Это пророчество еще должно состояться. И я надеюсь, и я верю, что я доживу, и я увижу покаяние Израиля, массовое покаяние еврейского народа, когда они узрят пронзенного на древе, когда возрыдают и восплачут каждое колено отдельно и скажут, вот Господь наш и вот Бог наш. Пускай Господь благословит нас в дни Пурима. Аминь.